«Ну что, племяшка, пришло время прощаться. Надеюсь, что ненадолго», целуя полукровку в прохладный от утреннего морозца лоб, предводитель ласково коснулся зардевшейся щеки. «Береги себя, а ты, береги его», бросив взгляд на отца, о чем-то разговаривающего с Ираном, попросила Иля. «Всегда», твердо пообещал Бранд. «И будь осторожен, мне бы не хотелось по возвращении лечить новые раны». Она с нежностью провела пальцами по перечеркнувшему высокую скулу шраму. «Это мой долг, Таная», еще раз поцеловав девушку, демон отошел к Иранелю. Спустя несколько минут, едва сдерживая слезы, наполнившие широко распахнутые глаза, Элия скакала вслед за любимым к терпеливо ожидающему отряду отобранных дядей воинов. Знакомый путь до границ с Фиердином занял вдвое меньше времени, чем в их первое путешествие, и уже к полудню окруженные надежными друзьями эльфы добрались до разделяющей соседние владения долины. «Дальше вам придется ехать одним», останавливая рядом с Тенебрисом разгоряченного скачкой жеребца, Горм махнул рукой в сторону возвышающихся на горизонте скал. «Мы не можем нарушить приказ повелителя. Мы знаем дорогу», устремив взор на извивающуюся по лощине хрустальную ленту реки, отозвался Эйрон. «К тому же здесь нам ничего не грозит. Гномы не воюют с эльфами. Я горд тем, что нам пришлось сражаться плечом к плечу», слаженный звон вскинутых к небу мечей подтвердил неожиданное признание демона. «Надеюсь, боги будут милостивы и дадут нам шанс встретиться вновь», отсалютовав обнаженным клинком, Горм тепло улыбнулся растроганной полукровке и, оставив дочь повелителя с ее спутником в одиночестве, повел отряд в обратный путь. «Ну что ж, и нам пора, нужно до темноты преодолеть долину», тронув передохнувших лошадей. Они медленно направились к сверкающим снежными шапками горам. Путь через заснеженный и вьюжный Фиердин занял неполную седмицу, наполненную удивительным спокойствием. Возле входа в старый, все такой же памятно неуютный, коридор их встречали, и первую из ночей спутники провели в радужном дворце, рассказывая Вильзилу обо всем, что произошло с их последней встречи. А ранним утром, снабженные нетерпящим отказа королем всем необходимым, эльфы отправились дальше, к незримым границам Риандавира. Следующие две ночи, окутанные белесой метелью и приправленные насмешливым завыванием ветра, прибежищем для путешественников, не привыкших к суровым морозам, становились небольшие пещеры, отмеченные гномами на маленькой карте. Натасканные стражами гор вязанки хвороста, разложенные в жаркий костер под каменными сводами, спасали Элю и Ирана от нестерпимого, жалящего даже сквозь толстые меховые плащи холода. К исходу четвертого дня они наконец-то добрались до земель алмазного клана. Встреча с давними знакомцами ненадолго всколыхнула весь Бранрин, но горы не терпят праздности, и, расспросив о последних новостях столицы, жители разбрелись по своим делам. Галик же, предчувствуя радость Бригитты, пригласил путников в дом, настойчиво выпытывая причины неожиданной пропажи девушки и спешного отъезда Иранеля, за которым был прислан сам королевский вестник. Удовлетворив неуемное любопытство шумного семейства, они еще долго сидели за празднично накрытым столом, наслаждаясь редкими минутами безмятежного отдыха. На рассвете, попрощавшись с гостеприимными гномами и проведя еще одну морозно-звездную ночь в горах, они наконец-то добрались до укрытого первым пушистым снежком Риандавира. И здесь зима, глядя на редкие, падающие с платиново серого неба снежинки, Иран огорченно поморщился. «Никогда не привыкну к холоду, зато ветра почти нет, и мороз совсем не кусается», Эля устало повела плечами. «Вечереет, придется искать место для ночлега. Если поторопимся, то успеем пересечь границу вечно зеленого. Пока Милентель у нас, не хочу рисковать». «Ты прав», и девушка ласково потрепала Брейра по шелковистой гриве. «Ну что, дружок, продержишься еще немного?» Насмешливо фыркнув, Тимли стряхнул головой, а через секунду, стремительно сорвавшись с места, угольно-черная молния уже неслась по чуть припорошенной снегом дороге. Отпустив натянутый повод всхрапнувшего от такой несправедливости жеребца, Иран позволил ему устремиться вслед неутомимому Брейру. После нескольких часов восхитительно бешеной скачки, на горизонте, пронзая низко нависшие небеса острыми макушками из снежной дымки, медленно проступил великий лес. Осадив разгоряченных коней, путешественники некоторое время ехали неспешной рысью, давая успокоиться раскаленному от быстрого бега дыханию, вырывающемуся из бархатных ноздрей облачками жемчужного пара. Солнце, льющее скудный, неверный свет сквозь палевые облака, окончательно скрылось за размытой кромкой невысоких холмов, и на землю, седая от мелкой, кружащейся в прохладном воздухе крупы, опустилась ночь. Слегка пришпорив передохнувших скакунов, всадники уверенно направились вглубь сонного леса. Вскоре невысокий молодняк сменился вековыми деревьями, и Иран решительно натянул повод. «Все, дальше не поедем. Здесь достаточно места, чтобы вырастить шатер». С облегчением соскользнув с надоевшего за неделю седла, Эля с наслаждением расстегнула скрепляющую полы плаща у самой горловины броши, полной грудью вдохнула терпкий, пахнущий прелой листвой аромат ночного леса. Тепло. Даже не верится, что совсем неподалеку уже зима. Если в вечно зеленый придут холода, Эльминатиэль погибнет. Снимая со спины Тенебриса седло, откликнулся Эйрон. Последовав примеру любимого, Эллия расседлала Тиемлиса и, аккуратно сложив похудевшие в пути сумки, оружие и сбрую под необъятным деревом, обессиленно опустилась рядом, опершись спиной на шершавый ствол. «Мы вернули Милентель, теперь все хорошо». «Еще нет», отпуская жеребца пастись, эльф отошел немного в сторону, выбирая место под будущее пристанище, пока изумруд не окажется в храме. Лес продолжит гибнуть. Осталось совсем немного, чувствуя, как сон все крепче смыкает объятия вокруг уставшего тела, пробормотала девушка. Она уже не чувствовала, как сильные руки любимого бережно подняли ее и перенесли на мягкую, сплетенную из тоненьких лиан и накрытую плащом Эйрониэля постель, как они же, укрыв их снятой с нее накидкой, крепко прижали спящую полукровку к себе, как темная, изменившая очертания фигура Брейра растворяется в темноте. Она спала. Наутро, не теряя времени, они наскоро перекусили остатками копченого окорока, чуть подсохшим сыром и размоченными в слабом, разведенном медовой водой вине сухарями, и вновь оседлали отдохнувших за ночь коней. Янтарно-золотистый взгляд Ирана медленно скользил по деревьям, окрашенным в охру и багрец, попавший на землю листве, рыжевато-коричневым ковром укрывший пожухлые травы, по зеленым разлапистым елям да ощетинившимся длинными иглами соснам, натужно скрипящим от крепких объятий расшалившегося ветра. Лес засыпает. Значит, пришло время его разбудить. Протянув руку, Эллия переплела пальцы Ирана со своими. «К ночи мы будем у Кириателя. Мне не терпится его увидеть». Сердце девушки забилось чуть чаще. «Вот только, как он примет то, что я теперь дочь повелителя Юаркхельма? Не сомневаюсь в мудрости твоего деда». Иран успокаивающе сжал маленькую ладошку. «Когда мы все ему объясним, он, несомненно, встанет на твою сторону. Да и Актариса не так-то просто напугать гневом нового родича. Не бойся, я не боюсь, просто мне хочется, чтобы они нашли общий язык, и они это сделают. Ради тебя». Не ответив, Эля задумчиво вгляделась в неприметную постороннему взгляду тропу. Как и раньше, деревья, образуя пестро-осенний коридор, расступались в стороны, пропуская путников в свои недра. Остановившись лишь один раз, чтобы напиться из бьющего из-под корней вековой сосны родника и сживать последние крохи сыра, всадники к зарождающемуся под сенью густых ветвей ночному мраку выехали к дому Дайла Ринада. Сливающийся с окружающим пейзажем дом был темен, и лишь в одном единственном окне сквозь занавеси мерцал уютный огонь. «Не спит, спешиваясь и помогая спешиться или», — улыбнулся Эйрон. «Тем лучше», — направляясь к крыльцу, девушка нервно поежилась. Едва обутая в высокий сапожок нога коснулась нижней ступеньки, лианы, прикрывающие вход, послушно раздвинулись, выпуская высокую фигуру, и на Эллию устремился до боли знакомый взгляд сапфирово-синих глаз. Эля, вывернувшись из-за спины застывшего на пороге ловкача, Кир, разрываясь от противоречивых желаний задушить девушку в объятиях или кинуться к насмешливо всхрапнувшему Брейру, на мгновение замешкался. «Кир, Арандо», на миг полукровка растерянно замерла. «Откуда вы здесь?» Перепрыгнув через разделяющие их ступени, Эля одной рукой повисла на шее друга, другой крепко прижимая к себе сдерживающего ликующий крик мальчика, и затихла, пряча навернувшиеся слезы в отвороте распахнутой куртки. «Мы с Киром приехали несколько дней назад. Время давно вышло. Что случилось? Как ты выжила? Ведь амулет магов. Да что я говорю, ты жива, остальное неважно». Кир, наконец-то отрываясь от груди гиганта, Эллия посмотрела на названного братика. «Ты же должен быть в своем поместье. Ты думаешь, он усидел бы на месте?» Бровь гиганта иронично взлетела. «Эль, можно?» Со жгучим нетерпением поглядывая в сторону черного как смоль жеребца, Киран вывернулся из цепких объятий сестры. «Беги уже», отпуская мальчугана, улыбнулась девушка. «Он по тебе тоже скучал. Идем в дом», обхватив за плечи вновь обретенных друзей, Лавкач потащил их внутрь гостеприимно раскрытого проема. Кир не решился выйти, опасаясь, что его чудо-растения обознались и приняли за вас незваных гостей. «Эрон, дружище, рад тебя видеть». Кирятель, сжав подрагивающие от волнения ладони в кулаки, стоял напротив двери и напряженно ждал. Угасшая была надежда, неподъемным грузом потерянной радости легшая на некогда гордые плечи, упрямо рвалась в изболевшееся сердце, заставляя кусать пересохшие губы и сбивая такое ненадежное дыхание. Едва завидев ту, что показалось зыбким видением, готовым ускользнуть от неосторожного движения, эльф схватился за ноющую грудь и, попятившись, с тихим стоном упал в стоящее неподалеку кресло. «Девочка моя, живая, Эллилия, дедушка!» Вырвавшись из крепких объятий Эра, Эля бросилась к внезапно ослабевшему Киру. Доли секунды, и магия целительницы мягко обволокла светящийся багровым сгусток на месте разрыва, латая не выдержавшую страшного напряжения сердечную мышцу, стирая остатки боли и тревоги, незаметно для себя под покровом испуга вливая в уставшее тело огромные порции жизненной силы. Ошеломленный неожиданным приливом энергии, Кирятель мягко отстранил внучку от себя и впился помолодевшими глазами в милые черты. «Остановись, родная, я уже в порядке». Он нежно привлек обмякшую от нахлынувшего облегчения девушку к себе. «Я уже не надеялся. Я все расскажу, только больше не пугай меня так». Прильнув к груди деда и слушая сильное, размеренное биение сердца, Эля тихонько вздохнула. «Не буду. Вы с дороги, все разговоры подождут». Не выпуская внучку из кольца рук, Кирятель сжал предплечье Эйронеля. «Спасибо, что уберег ее. Я в долгу перед тобой, не только передо мной». Возвращая пожатие, покачал головой хранитель. «Но ты прав, мы устали, отложим разговоры на завтра». Эля, подергав за полу плаща вернувшийся Киран, робко заглянул в затуманенные усталостью глаза. «Кир, извини, я так испугалась за дедушку. Иди сюда». Она ласково обняла юношу, скользнув ладошками по налитым юношеской крепостью плечам. «Я очень скучала. По всем вам», — повлажневшие озеро с медленно тающей тоской обижали мощную фигуру Эрандо, гибкую, как молодой орешник, Кирана и гордую, вернувшего утраченную молодость Кира. «Расскажешь, как там было?» «Наверное, страшно». Ничуть, немного слукавила Эля, ласково взъерошив непослушные вихры друга, «но мы и правда совсем без сил. Я подожду. Теперь уже не страшно. Ты здесь». Мальчик порывисто обнял Элю и отступил к Ару. «Ваша комната все еще свободна. Идемте, я провожу». «Кир, Арандо, вы с нами?» Кирятель с теплотой взглянул на друзей. «Да», — потянул мальчика за собой Лавкач, — «нам всем не мешает выспаться. Чует моя душа, завтра нас ждут новые заботы. Ведь камень у вас?» Он испытывающе посмотрел на эльфа. Светлая, наполненная внутренним сиянием улыбка осветила усталое лицо Эрона. «А ты сомневался? Неужели?» От нахлынувших чувств Кир едва не задохнулся. «Слава богам, Эльминатиэль в безопасности будет, как только мы вернем изумруд туда, где ему самое место». Уже шагнув к лестнице, хранитель внезапно остановился. «Лошади, мы же не успели их расседлать, и наши вещи». «А я уже все сделал». Кир поковырял пальцем невидимый сучок на перилах. «Вот только вещи не захватил». Он виновато потупился, забыл, пока возился с тем лисом. «Ступайте, я все заберу». Добродушно рассмеявшись, Арандо подтолкнул Кира к ступеням и, круто развернувшись, вышел в ночь. Успокоившись, друзья поднялись на жилые этажи, подойдя к гостеприимно разверзнутому проему, ступили в бывшие комнаты Элли. «Устраивайтесь, немного позже я принесу вам перекусить. Кир, не приставай с вопросами, утром обо всем узнаешь. Имей терпение». Кир хлопнул расстроенного парня по спине. Обиженно скорчившись, Кир не выдержал и, бросив напоследок взгляд на обнявшуюся пару, радостно улыбнулся. До завтра, родной». Пришел и ушел, оставив сумки и снятое с седел оружие. Арандо заглянул с кувшином отвара и с разносом, уставленным снедью дедушка, и, наконец, освеженные горячей ванной путешественники забрались в пахнущую легким цветочным ароматом постель, переставая бороться с наплывающим туманом сна. Едва солнечные лучи, рассеянно осветив комнату, коснулись подушки, Эля открыла глаза. «Лили, куда ни кинь взгляд, стены были покрыты белыми, хрупкими цветами, источающими легкий, чуть горьковатый аромат. Дом снова приветствовал полюбившуюся хозяйку. Чуть припухшие со сна губы невольно растянулись в счастливой улыбке, и, глубоко вдохнув нежное благоухание, Эля сладко потянулась. Заворочился, Почувствовав пробуждение любимой, Эрон, и через мгновение на девушку взглянули сонно-золотистые глаза. Уже утро, да, и если ты не хочешь наткнуться на укоризненные взгляды дедушки и наших друзей, то придется вставать. Наверняка они уже осведомлены о том, что мы больше не спим. Ну, надеюсь, время на одну капельку счастья у нас все-таки есть. Сгребая в теплые объятия и покрывая быстрыми поцелуями задыхающуюся от смеха девушку, Эрон спустился к слегка округлившемуся животу. «С добрым утром, малышка!» Чувственные губы прижались к подрагивающей от ласковой щекотки кожи. Веселый смех, сменившийся оглушающей волной нежности, затих где-то в груди крохотный, едва заметный прилив тепла, счастья, толкнулся изнутри, неся понимание. Их доченька откликнулась. «Она тебе ответила!» Вплетая пальцы в растрепанные сном серебристые вихры, Эль растроганно улыбнулась. Еще один поцелуй пощекотал живот, а в следующую секунду жаркие губы коснулись приоткрытого в светлой улыбке рта девушки, отодвигая все остальное куда-то далеко. Трепетная, наполненная чувственностью волна желания нахлынула, затягивая влюбленных в ласковый водоворот, и, забыв обо всем, они отдались во власть разбушевавшихся ощущений, а нарочито укоризненные, полные затаенной радости взгляды все-таки были. Когда освеженные пенисто-горячей водой Эля и Эрон спустились из своих покоев, их уже ждал накрытый к завтраку стол и нетерпеливо ерзающий Киран, ничуть не смущавшийся добродушных подтруниваний деда Эрондо. «Нет, ну что вы так долго?» Недоуменно покосившись на хихикнувшего Кира и зардевшуюся в смущении Элию, Кир похлопал по соседнему стулу. «Я есть хочу, а они без вас не дают», воспользовавшись тем, что появление друзей отвлекло внимание, мальчик ловко сдернул с тарелки особо приглянувшийся ломтик сочной ветчины и отправил его в рот. Вот же непоседа, рука дедушки ласково взъерошила искрящиеся солнцем вихры, ешь, тебе еще расти. Но мы вас действительно заждались, приглашающе махнув застывшей внучке и хранителю, Кирятель потянулся к кувшину с горячим напитком. Нам не терпится узнать обо всем, что произошло за время вашего, ГХМ, путешествие. Затянувшийся завтрак, разбавленный подробным рассказом, окончился ближе к полудню. «Значит, ты теперь наследница Юаркхельма?» Вопреки опасениям Элли, в голосе Кира не было злости или ненависти к демонам, в нем сквозила задумчивость. «И все не так, как мы представляли. Что ж, старейшинам придется многое осознать, как и всем нам. Надеюсь, ты познакомишь меня с тем, кто в некотором роде теперь является мне сыном. ХМ. Странно думать так о демоне. Он тебе понравится, дедушка». Эля с надеждой заглянула в потемневшие глаза эльфа. «Вот только сейчас отец никак не сможет покинуть дворец. Ты не представляешь, до чего Барух довел владение. Я могу судить об этом по той ненависти, которую он вылил на другие расы. Мне жаль, что мы не знали об этом раньше, но вряд ли отношение к демонам изменится так скоро, как ты этого хочешь. Мне трудно принять правду после стольких лет борьбы, но я готов смирить гордость и попробовать выстроить отношения с тем, кого ты, несомненно, успела полюбить. Видимо, он и впрямь достоин доверия. Не сомневайся», пытаясь разрешить обоснованное недоверие бывшего военачальника, подтвердил Эрон рассказ Элли. «Я тоже не сразу смог переломить свою гордость, но теперь убежден, что Трис не подведет». Немного посомневавшись, Эйрониэль не стал упоминать, что повелителю темных земель известны настоящие причины их визита во враждебный эльфам Юаркхельм. Раз уж Эля не стала сообщать об этом деду, то и он не станет. Некоторые тайны должны оставаться тайнами. «Поживем, увидим». Кир решительно отставил в сторону чашку с давно остывшим отваром. «Если вам больше нечего рассказать, тогда лучше поспешить. Чем скорее Милентель вернется в храм, тем лучше для Эльминателя». Тонконогая Скайл, приведенная друзьями в надежде на возвращение посланников, легко перебирала стройными копытами по опавшей листве, с гордостью неся всадницу к Ладриантелю. Рядом, важно восседая на спине могучего Брейра, ехал Киран, а позади них, словно безмолвные стражи, скакали трое мужчин. Обманчиво неуклюжий гигант, помолодевший вопреки всему военачальник и стройный, не сводивший сияющих глаз с едущей впереди девушки эльф. Вековые деревья, незаметно подаваясь в стороны, прокладывали широкую, прямую как стрела, тропу, не смея задерживать решительно настроенных путников. Лес чувствовал, как бьется скрытое полотняным мешком его сердце. Старейшины все еще живут в здании совета, завидев признаки приближающейся столицы, спросил Эрон. Так решил Дайни Либариэль. Совет не стал спорить, тем проще будет застать их всех вместе. Но сначала, пусть Милентель займет свое законное место. Разве старейшины не должны присутствовать при этом? Арандо вопросительно посмотрел на эльфов. Торжественное возвращение и все такое. Нет, Кир покачал головой. Подавляющее большинство наших сородичей все еще не знают о пропаже святыни. А теперь и не узнают. Он слегка повернул голову, взглянув на внучку, и перевел взгляд на Ираниэля. «Благодаря вам, ты забываешь, что я хранитель, и это мой долг, вернуть изумруд, чтобы вечно зеленый вновь стал живым. Один долг не способен заставить совершить то, что сделали вы с Эллией. Но не будем об этом, просто знайте, весь Эльминатиэль в долгу перед вами. Я не приму этот долг, даже ради нее». Кириатель вновь посмотрел на единственную внучку. «Ради нее», Иран покачал головой, «ради нее я пойду на что угодно». Понимающе улыбнувшись, Кир промолчал. Миновав столицу, спасители леса поспешили к стоявшему в отдалении от Ладриантеля храму. Все оказалось до невозможности буднично. Исключением оказались лишь сияющие глаза вернувшихся в храм хранителей и сдержанные, полные света улыбки. Возвращение камня в полной мере прочувствовал каждый из избранных эльфов. Так долго спящая магия наконец-то вернулась, наполняя звенящую пустоту, и тихий, но удивительно ясный отголосок биения сердца отзывался в каждой клеточке с тех самых пор, как изумруд оказался под сводами великого леса. Их ожидание закончилось. Проводив Ирана и его спутников во внутреннее святилище эльфы, сдерживая дыхание, смотрели, как из полотняного свертка в руках их сородича появляется удивительной красоты камень, заключенный в серебряную оправу дубовых листьев и переливающийся глубокими, насыщенными оттенками зелени. Как уверенно освободив Милентель от скрывающей его ткани, Ираниэль делает длинный шаг и бережно опускает изумруд в гнездо искусно вырезанное из голубоватого камня чаши с высокими зубцами, делающими ее похожей на корону. Мгновение, и сердце ярко вспыхивает, наполняя святилище зеленоватым отблеском, а души присутствующих – покоем и радостью. Покидали они храм все под те же молчаливые улыбки хранителей, разве что света в них было на толику больше, да вместо затаенного дыхания сбросившие тяжесть расправленные плечи. Уже на выходе Ираниэль остановил один из облаченных в золотистые, медового оттенка одежды немолодой эльф. «Дейсалер, позволь нам ненадолго отнять тебя у твоих спутников, это займет не больше нескольких минут. Говори открыто, дай Эмильель, у меня нет секретов от друзей, но это касается лишь хранителей». Бросив полной растерянности взгляд на отошедших к привязанным неподалеку лошадям гостей, Мильель нервно переплел пальцы. «Эрон, на плечо недовольного задержкой мужчины легла крепкая ладонь Кира, я понимаю твое нежелание задерживаться там, где тебя предали, но хранитель прав, есть вещи, которые касаются лишь вас, ступай, мы подождем, Эля». Глаза Ираниэля метнулись к любимой. «Иди, наверняка это что-то важное». От взора девушки не укрылся облегченный выдох посланника, «ты все еще один из них, из хранителей не уходит по собственному желанию», — проворчал Эйрон, безропотно поворачивая вслед за собратом. В ожидании, когда эльф вернется, Эллия с любопытством рассматривала обманчиво небольшое строение храма, выращенное из странно серебристых побегов, которые словно сами по себе, скрытые пожелтевшей, но все еще густой листвой от солнечного света, матово светились в тени древесных исполинов. С полукруглой, куполообразной крышей, покрытой дубовыми, как будто отлитыми из зеленовато-серебристого металла листьями, святилище казалось неподвластным векам. Так и есть, то ли скрыть свои мысли Эля не смогла, то ли последние слова были произнесены вслух, но Кейр ответил, храму столько же, сколько и самому Эльминателю. Он родился вместе с ним и, по воле нашей богини, умрет лишь вместе с вечно зеленым. Как такое возможно, ведь ни одно растение не может расти вечно. Храм, не просто здание, это вместилище сердца нашего мира. Пока оно бьется, он неуязвим. Почему же святилище не разрушилось, когда Милентель был похищен? Ища малейшие изъяны в стенах эльфийской святыни, спросила Эля. На этот вопрос у меня нет ответа. Оборвав разговор, на пороге появился Эйрон, и вид у эльфа был настолько ошеломленным, что Эллия, забыв о необычности храма, бросилась к нему. «Что случилось? Тебя изгнали?» От подобного предположения голос девушки дрогнул. «Нет», хуже в янтарных глазах промелькнуло короткое замешательство. «Они решили, что я должен стать старшим хранителем. Разве это плохо?» Эля непонимающе посмотрела на любимого. «Я недостоин, понимаешь? Нотки отчаяния обожгли пересохшие горло эльфа. «Как я могу быть старшим, если почти всем из них гожусь в сыновья, разве что некоторым, в младшие братья? Постой, когда судили старейшин, разве не старший хранитель говорил от лица всех, кто был заперт в этих стенах? Как же он?» Здоровье Дай Демиана сильно пошатнулось после вынужденного голодания, правнуки забрали его к себе. «Он никогда не вернется». Теплота в словах Ирана смешалась с отчетливым сожалением. «Я не могу отказаться. Это большая честь, но ты должен будешь остаться?» Еле слышно спросила Иля, закусив губу в ожидании ответа. «Нет», прижав к себе девушку, словно черпая в ее прикосновении силу и уверенность, Иранель покачал головой. «Наоборот, теперь у меня куда больше свободы. Но это не значит, что я могу надолго покидать Эльминатиэль. Но сейчас-то ты можешь уехать», — прогрохотал над ухом эльфа голос Рандо. Вздрогнув от неожиданности, Иран согласно кивнул. «Формальности подождут, а браслет, подчеркивающий мое положение, уже у меня. Вот», — он поддернул рукав и продемонстрировал свитый из серебряных нитей, широкий, инкрустированный прозрачными, как слеза, камнями наруч. «Ух ты!» Поднырнув под руку Элли, Кир с восхищением прикоснулся к искусному украшению. «Какой необычный!» «Так и есть, это концентратор магии, единственный в своем роде. Он помогает собирать и усиливать способности владельца в десятки раз». Кириатель с непонятным выражением посмотрел на артефакт. «Жаль, что его могут использовать лишь посвященные хранители. Полюбоваться на эту безделицу вы сможете и потом, если все еще намерены навестить старейшин, не испытывая ни малейшего почтения к магической вещице». Арандо подтолкнул Кирана к Брейру. «Не знаю, как вы, но я скоро начну жевать собственные сапоги». Давно уже отмахивающаяся от настойчивого голода Эля проказливо улыбнулась. «Если они окажутся вкусными, поделишься? Своих, значит, жалко», — хохотнул лавкач. «Лучше поторопимся обратно в столицу». С шутками, изрядно разрядившими витающие над хмурым Ираном напряжение, повеселевшие спутники вскарабкались в седло и во весь опор пустились к Ладриантелю. Глава 53. В предвестии перемен. Риллиан с утра не находил себе места. Не сказать, чтобы глава старейшин беспокоился, но какой-то червячок настойчиво точил изнутри, мешая заниматься разложенными на столе бумагами, отравляя напоенное привычным одиночеством утро. И возникший в дверях Аделард, который давно уже не заглядывал к Дайне Либарелю просто так, чтобы поболтать на досуге, ведь досуга как такового старейшинам, разгребавшим последствия предательства предшественников, не предвидится еще ох как много дней, стал лишь еще одним листочком, сорвавшимся с ветвей перемен. «К нам гости», — на сдержанном лице эльфа промелькнула тень улыбки. «Убежден, ты будешь рад их видеть». «Кто?» — откладывая бесполезное перо, вскинул голову Риллиан, в упор глядя на целителя. «Эйрониэлли, это девушка». «Эллия, что?» Привстав в кресле, старейшина тут же обессиленно упал обратно. Вцепившиеся в подлокотники пальцы мелко дрожали. «Я знал, верил, что они справятся. Думаешь, они принесли Милентель?» В нефритово-зеленых глазах Аделарда вспыхнула надежда. «Что гадать, идем. Я должен увидеть их как можно скорее». Чувствуя, как в сердце тает назойливая заноза, Бариэль вскочил на ноги. «Где ты оставил гостей?» «В малой гостиной. Виаль уже должен был принести им свежий отвар. Я бы и сам не отказался от чашечки горячего», — вспомнив, что с самого завтрака не дал себе труда прерваться на трапезу, — усмехнулся Риллиан. «Я так и предполагал», — лукаво улыбнулся Элар, заставив старшего целителя рассмеяться. Раздавшиеся в коридоре торопливые шаги прервали обсуждение дальнейших планов, переведя все внимание виновников столь поспешного появления старейшин на дверь. «Эйрониэль, Эллия, рад вас видеть в добром здравии. Кириатель, вижу, и ты здесь, и ваши друзья. Значит, все в сборе? Ну, не томите же. Вам удалось вернуть Милентель?» В эти мгновения целитель сам себе напоминал нетерпеливого мальчишку, ожидающего долгожданного подарка, но поделать с собой ничего не мог, да и не хотел. В кои-то веки Риллиан по-настоящему жаждал услышать что-то, что позволит ему перестать неустанно переживать за тысячи ни в чем не повинных сородичей. «Да, Дайнили», — изумруд, надежно укрыт в святилище возбуждения старейшины, отчасти передалось Ирану, окрашивая слова в солнечные тона радости. «Но это не все новости», — эльф тут же посерьезнел. «Вам с Эларом лучше присесть». Подождав, когда все рассядутся вокруг невысокого стола, хранитель безотчетно сжал в ладони тонкие пальчики Эли и посмотрел на Бариэля. «Вам будет нелегко принять правду, но демоны не враги нам, больше нет», вздохнув в ответ на полные сумрачного непонимания взгляды тех, кто долгие годы свято верил в обратное, Ирон начал рассказ, то замолкая, позволяя или самой плести ровную шаль повествования, то вновь подхватывая нить произошедшего в суровых горах Фейердина и запущенных, измученных страхом и жестокостью Баруха владениях повелителя, хранитель прервался лишь раз, когда невесть кем вызванный малец из числа будущих целителей, сгибаясь под тяжестью уставленного блюдами разноса, притащил ужин для старейшины их гостей. Какое-то время в комнате, давая возможность ошеломленным непростой историей путешественников эльфам осознать всю важность грядущих перемен, раздавался лишь глухой, размеренный стук вилок о серебряную посуду. Утолив голод, Ирон продолжил с того места, когда Барух пал от пронзившего его меча. Рассеянно мазнув взглядом по вспыхнувшим в окутанной вечерним сумраком гостиной светильником, Риллиан покрутил в ладонях полупустую чашу, расплескав едва теплый отвар. Под белоснежной мантией расползлось бледно-зеленое пятно, но старейшина не обратил ни малейшего внимания на досадную случайность. Прерывая затянувшееся молчание, он громко, натужно вздохнул и посмотрел на Илю. «Я помню то время, когда Юаркхильмом правил отец твоего, отца. Между нашими землями не было особой дружбы, но и вражды тоже. Мир, мир, о котором я давно уже забыл, о котором мы все забыли. Элле, эльфам будет непросто перечеркнуть пережитое за последние 40 лет, и я не стану требовать от своих сородичей того, что почти невозможно, но обещаю тебе, совет выслушает посланников повелителя, и никто не причинит им вреда. Боюсь, отец не скоро направит послов в чужие земли», — девушка грустно улыбнулась, — «слишком велик причиненный Барухом вред. Что ж, тем больше времени у нас, чтобы подготовить свой народ к переменам». Риллиан мрачно улыбнулся. «Но поговорим о тебе. Что ты теперь собираешься делать?» «Вернусь в Риандавир», — вскинув голову, Элле с вызовом посмотрела в темно-зеленые с солнечным ободком глаза целителя. «Маги короля Аргайна больше не властны над тобой. К чему тебе возвращаться?» В словах старейшины не было удивления, лишь что-то смутное, похожее на гордость. «Пусть я больше не его подданная, но зло, которое совершила Анди. Я не смогу жить, зная, что меня презирают те, кто поверил в свет, еще тлевший в моей душе. Я должна вернуться». В черно-шоколадных глазах сверкнула боль. «Я понимаю, дитя, и безмерно горжусь тобой. Лишь тот, кто принял истинный свет, способен, преодолевая страх, посмотреть ему в лицо. Если кого-то интересует мое мнение», — Алар выразительно посмотрел на инстинктивно прикрытый Элей живот, — «то на месте Кириателя я бы ни за что не отпустил внучку до самого рождения малышки». «Аделард прав», — Кейр нахмурился. «Незачем рисковать едва зародившейся жизнью. Кто знает, к чему приведет твое возвращение, но это слишком долго». Одновременно радуясь заботе близких и в то же время страшась за будущее дочери, воскликнула Эллия: «Что если сейчас они готовы смягчиться, но не простят лишней задержки? Пока я еще смогу оправдать и потерю амулета, и разрушенный отцом маячок, и долгий путь, но потом, что станет моим оправданием? Новая жизнь. Для целителя нет ничего ценнее жизни», — сурово посмотрел на нее Риллиан. «Они не отнимут у меня ребенка», — закусив губу, Эля покачала головой. «Ты их не знаешь. Они мудры. Я должна рискнуть. Эрон, ты же понимаешь?» В обращенных на хранителя глазах сверкнули слезы. «Да», — похожий на шелест залетевшего сквозняка, голос Айрониэля был глух, — «и я пойду за тобой даже к смерти, но прежде». Он посмотрел на целителя. «Риллиан, окажи нам честь». Эля, сжав в руках заледеневшие ладошки любимой, эльф соскользнул с софы и опустился на одно колено. «Ты, мой свет, мое сокровище, без которого жизнь не имеет смысла, а дороги судьбы пустынны и бесцветны. Позволь мне стать той стеной, что укроет тебя от ветра, той тенью, что подарит прохладу в полуденный зной, тем, кто будет любить тебя, оберегая от бед, и заботиться, снимая тревоги с хрупких плеч. Позволь мне назвать тебя моей женой». Он с нежностью коснулся губами чуть дрожащих пальцев. «Я». Прозрачная слезинка, не удержавшись, скатилась по бледной щеке. «Ничто в мире не помешает мне ответить: да, да, Эрон, я стану твоей женой». Риллиан, вспыхнув от затопившего его счастья, хранитель обернулся к наблюдавшему за ними старейшине. «Ты проведешь обряд, в любой момент, мой мальчик, в любой момент». Спрятав зардевшееся от смущения лицо на груди любимого, Эллия счастливо улыбнулась. Вопреки стремлению Эли как можно скорее покинуть Эльминатель и отправиться навстречу судьбе, им пришлось задержаться. Сославшись на какие-то запутанные причины, Риллиан отказался проводить таинство раньше начала следующей седмицы, и вынужденная смириться, но не чувствовавшая огорчения девушка с наслаждением отдалась долгим прогулкам по чуть тронутому осенним дыханием лесу, полным тепла вечерам рядом с Киром, жарким, плавящимся в ласках ночам с нетерпеливым суженым и новым уроком с Аделардом, готовым с утра до ночи посвящать дорогую гостью в секреты целительства. Пролетевшие, как одно длинное, наполненное безграничным счастьем мгновение дни вернули девушке потерянный было покой и наполнили новым ожиданием. А на закате шестого дня Дайнили Бриэль исполнил просьбу хранителя. Глава 54. Очень короткая. Бледно-лиловые тени, окружая небольшую, освещенную живым, заключенным в необычные хрустальные сосуды пламенем площадку во внутреннем дворе зала советов, трепетали, как подхваченные ветром изумрудно-зеленые одежды стоявших под цветочной аркой эльфов. Древние, как сама жизнь, слова медленно плыли над выцветшей травой, запутывались в склоненных ветвях гибких берез, шелестели вместе с позолоченными осенним дыханием листьями и незаметно таяли в любопытной, подкрадывающейся все ближе темноте. Одной судьбой, одной дорогой, кровом единым, одним на двоих дыханием, биением сердец, вторящим друг другу, то, что соединили боги, да не посмеют отвергнуть смертные. Готовы ли выступить на уготованный вам путь? Да, эхом отраженный друг от друга выдох. Протянутая в ладонях рубиновая чаша, наполненная терпким, чуть сладковатым соком, от которого слегка немеет язык. Долгий, обжигающий, стиснутое волнением горло глоток и «впустите свет». Его сильные пальцы в немом вопросе переплетаются с ее, тонкими, чуть дрожащими, шаг и, соединенные в неразрывном стремлении, они окунаются в теплый, чуть мерцающий над ритуальной чашей свет. Овивая сомкнутые ладони, светящиеся полосы устремляются вверх по обнаженным рукам, щекоча разгоряченную кожу, пока тесно прижавшиеся друг к другу фигуры не скрываются в зыбком облаке. Вдох, выдох, вдох. На выдохе невесомая субстанция все быстрее и быстрее стекает вниз, к чаше, пока над ней ее не сворачивается сонным клубком, оставив на коже едва заметный узор, берущий начало в круг безымянных пальцев, вьющимися лозами огибая запястья, новым витком охватывая предплечья и, изогнувшись на плечах, теряющийся где-то в области бьющихся в унисон сердец. Союз заключен, нежный, чуть отдающий незнакомой сладостью поцелуй, и напоенная волшебством ночь взрывается яркими всполохами огней. Глава 55. В Самарин. Несмотря на полубессонную ночь, Эля проснулась еще затемно, чувствуя себя удивительно отдохнувшей. Рядом, перевернувшись на живот и обхватив подушку руками, тихо посапывал улыбающийся во сне Эйрон, а за окном, бледнее с каждой минутой, тускло светила молодая, еще не вошедшая в полную силу луна.